Глава 32. Джан Цзэци из-под полуопущенных век оглядел присутствующих. В гостиной их было трое – призрак и двое представителей национальных меньшинств – уйгуры или казахи. Подобно многим хань старшего поколения, Джан Цзэци мысленно называл их варварами. Старик прошел в комнату, думая, какое путешествие ему пришлось проделать для того, чтобы попасть сюда, в эту квартиру, где ему предстояло умереть. Думая также о своем сыне, крепко спавшем после щедрой дозы морфия, которую подсыпал ему в чай старик. «Какая единственная причина может заставить человека совершить такой отчаянный и опасный поступок, который задумал ты?» «Забота о детях». Естественно, ни один отец по доброй воле не пошлет своего сына на верную смерть. Как только Сэм прошлой ночью вернулся из Чайнатауна, Джан Цзэци решил усыпить сына и вместо него самому отправиться на встречу с призраком. Впереди у Сэма еще вся жизнь. Он должен воспитать сыновей и, о чудо, дочь, о которой всегда мечтала Мэй Мэй. Здесь, в прекрасной стране, Сэм, наконец, сможет обрести свободу, спокойствие, надежду на успех. И старый Джан Цзэци не мог допустить, чтобы его сын лишился всего этого. Когда чай с морфием возымел свое действие, и Сэм Чанг, выровняв чашку, тяжело сомкнул веки, к нему бросилась встревоженная Мэй Мэй. Но старик рассказал ей про снотворное и про то, что он намеревался сделать. Мэй Мэй пыталась было его остановить, но она была женщина и к тому же его невестка. В конце концов, она была вынуждена уступить. Взяв пистолет и деньги, Джан Цзэци обнял Мэй Мэй, в последний раз прикоснулся губами к лбу сына и ушел, распорядившись ни при каких обстоятельствах не будить Уильяма. Поймав такси, он с помощью карты, найденной в микроавтобусе, угнанном от церкви, объяснил водителю, куда ему нужно. И вот сейчас Джан Цзэци оказался в элегантной квартире призрака. Варвар с пистолетом не отставал от него. И старик решил, что ему необходимо каким-то образом успокоить телохранителя. Только после этого у него появится возможность достать оружие и всадить пулю в сердце змеиной головы. «Ваше лицо! Оно кажется мне знакомым», — сказал призрак, подозрительно разглядывая старика. «Вполне возможно», — ответил Джан Цзэци, посмешно придумывая какие-нибудь правдоподобные объяснения. «Мне часто приходится иметь дело с землячествами Чайнатауна». «А-а-а». Призрак отпил чай. Варвар не отходил от старика ни на шаг. Другой телохранитель, смуглый и задумчивый, сидел в кресле в дальнем конце гостиной. Джан Цзэци решил, что как только ближайший к нему громила отвлечется, он выстрелит в призрака. «Присаживайтесь», — предложил тот. «Спасибо. Ноги у меня уже не молодые. В костях сырость и жар». «Так значит, вам известно, где находится Чанг?» «Да». «Почему я должен вам верить?» Джан Цзэци рассмеялся. «Если говорить о доверии, полагаю, что у меня гораздо больше причин для беспокойства, чем у вас». «Пожалуйста», — взмолился он, обращаясь к духу своего отца, покинувшего этот мир 46 лет назад, главного бога в личном пантеоне Джана Цзэци, опережающего даже самого Будду. «Отец, сделай так, чтобы этот человек убрал свой пистолет и дал мне всего 5 секунд. Дай мне спасти нашу семью. Дай мне шанс сделать только один выстрел. Большего я не прошу. Я стою всего в 3 метрах от призрака. С такого расстояния я не промахнусь». «Как вы познакомились с семейством Чанг?» — спросил призрак. «Через одного моего родственника, Фуджоу. Вы понимаете, что от меня им ничего хорошего ждать не приходится?» Почему вы пошли на предательство?» «Мне нужны деньги, чтобы помочь моему сыну. Он болен, и ему надо платить врачам». Пожав плечами, призрак приказал варвару с пистолетом: «Обыщи его. Посмотрим, есть ли у него при себе какие-нибудь документы». «Нет», — мысленно воскликнул Джан Цзы Ци. Варвар шагнул вперед, заслоняя собой призрака. Старик вскинул руку, останавливая его. «Пожалуйста, я старый человек. Я заслуживаю уважения. Не трогайте меня. Я сам покажу вам свои документы». Варвар, обернувшись к призраку, вопросительно поднял бровь. И в этот момент Джан Цзы Ци, выхватив из кармана пистолет, без раздумья выстрелил варвару в висок. Тот рухнул на пол, как подкошенный, и затих. Но призрак, отреагировав мгновенно, прыгнул за массивный диван. Джан Цзы Ци выстрелил снова. Пуля пробила кожаную обивку, но он не знал, достала ли она змеиную голову. Старик повернулся ко второму варвару, но тот уже навел на него свой пистолет. Послышался выстрел. Джану Цзы Ци показалось, что ему в грудь силой ударили кулаком. Пуля крупного калибра отбросила его назад, и он упал навзничь на пол. Варвар бросился к нему. Старик мог бы выстрелить в него, но, повернувшись к дивану, за которым спрятался призрак, выпускал туда пулю за пулей. Вдруг до него дошло, что его пистолет больше не стреляет. У него кончились патроны. Прикончил ли он призрака? «Пожалуйста, Гуанинь, Бог милосердия, пожалуйста!» Но на стене выросла чья-то тень. Из-за дивана поднялся призрак, целый и невредимый, сжимая в руке пистолет. Тяжело дыша, он навел черное дуло на Джана Цзы Ци. Взглянув на убитого варвара, призрак подошел к распростертому на полу старику. «Ты отец Чанга?» «Да. А ты дьявол, которому предстоит отправиться обратно в преисподнюю?» «Но только не по твоему билету», — презрительно усмехнулся призрак. Второй варвар, истерично причитая на незнакомом Джану Цзы Ци языке, склонился над трупом своего соплеменника. Затем, поднявшись на ноги, он шагнул к старику, направляя на него пистолет. «Нет, Йосов!» – нетерпеливо махнул рукой призрак. «Он расскажет нам, где остальные!» «Ни за что!» – с вызовом ответил старик. «У нас нет времени!» – бросил призрак своему сообщнику. «Выстрелы наверняка услышали, нам нужно уходить отсюда! Лифтом пользоваться нельзя! Беги на лестницу, подгони машину к черному входу!» Разъяренный варвар, широко раскрыв глаза, таращился на Джана Цзы Ци. «Ты меня слышишь?» — рявкнул призрак. «Да». «Тогда шевелись, я тебя догоню! Живо!» Переполненный отчаянием, Джан Цзы Ци пополз к закрытой двери в темную спальню. Обернувшись, он увидел, что призрак зашел на кухню и достал из стола длинный нож. Амелия Сакс, несшаяся на своем желтом, как оса, Камара со скоростью 70 миль в час, увидела прямо перед собой здание, в котором устроился свое тайное логово призрак. Это было большое многоэтажное здание. Отыскать в нем нужную квартиру было чрезвычайно трудно. Затрещала рация. «Всем патрульным машинам, находящимся в районе Беттери Парка, поступило сообщение о выстрелах в квадрате 1034. Уточняю информацию. Всем патрульным машинам следовать в квадрат 1034, дом 805 на улице Патрик Генри. Все патрульные машины, находящиеся в данном районе, ответьте!» То самое здание, к которому направлялась Сакс. То здание, где находился призрак. Случайное совпадение? Вряд ли. Что произошло? Призрак заманил семью Чанг в дом? Всю семью, детей? Вдавив в пол акселератор, Сакс нажала кнопку микрофона, приколотого к ветровке. «5885, докладывает центральный. Подъезжая к квадрату 1034, есть ли какая-нибудь дополнительная информация? Прием!» «5885, вас понял. У нас пока больше ничего». «Номер квартиры известен?» «Неизвестен». «Вас понял. Через несколько секунд Камаро Сакс уже застыл на тротуаре, оставляя свободное пространство для карет скорой помощи и полицейских машин, которые должны были явиться с минуты на минуту. Молодая женщина вбежала в здание, стараясь не поскользнуться на полу, вымощенном гладкими плитками из розового мрамора. По пути она успела обратить внимание, что клумбы у дверей заполнены мульчей, рассыпавшейся по дорожкам. Несомненно, именно отсюда ее мельчайшие частицы попали на место преступления. Охранника или консьержа в вестибюле не было, но перед лифтом собралась группа перепуганных людей. Сакс обратилась к мужчине средних лет в строительной спецовке. «Вы слышали выстрелы? Откуда они доносились?» «Да, я что-то слышал. Но где точно они прозвучали, я не знаю». «Кто-нибудь может мне помочь?» – спросила Сакс, обводя взглядом жильцов дома. «Кажется, это было в западном крыле», – вмешалась пожилая женщина. «Где-то наверху, но где именно, я не уверена». К дому подъехали еще две патрульные машины, и в вестибюль вбежали полицейские в форме. За ними по пятам следовали Селито, Ли и Алан Коул. На улице показалась карета скорой помощи и две машины чрезвычайных служб. «Мы услышали о выстрелах в квартале 1034», – запыхавшись, сказал Селито. «Это ведь тот самый дом, так? Где живет призрак?» «Да», – подтвердила Сакс. «Господи», – пробормотал детектив из отдела убийств. «Здесь же не меньше 300 квартир». 274, уточнила пожилая женщина. Посовещавшись, Сакс и Селито пришли к выводу, что призрак зарегистрировался в доме под вымышленной фамилией. И единственный способ разыскать его состоит в том, чтобы кропотливо обходить квартиру за квартирой, рискуя нарваться на пулю. В вестибюль вошел коротко остриженный Бо Хауман в сопровождении бойцов отряда специального назначения. «Мы перекрыли все выходы из здания», — сказал он. Сакс кивнула. «Какой это может быть этаж?» – спросила она, обращаясь к пожилой женщине. «Я находилась на 19-м западном крыле. Мне показалось, выстрелы прозвучали совсем рядом». К ним подошел молодой мужчина в костюме. «Нет-нет», – заявил он. «Уверен, выстрелы раздались на 15-м этаже, и не в западном крыле, а в южном». «Вы уверены?» – спросил Хауман. «Абсолютно». «По-моему, молодой человек ошибается». Мягко возразила женщина. «Определенно стреляли где-то наверху и в западном крыле здания». «Замечательно», – проворчал Хауман. «Ладно, надо двигаться. Быть может, есть раненые, придется обыскивать все подряд». У Сакс снова затрещала рация. «Центральная вызывает 5885». «Вас слушаю, центральная». «Соединяю». «Валяйте». «Сакс, ты меня слышишь?» – послышался голос Линкольна Райма. «Да, говори, я здесь с Лоном, Вой и ребятами из спецназа». «Слушай», — продолжал криминалист. «Я переговорил с диспетчером и сопоставил сообщения свидетелей. У меня получается, что стреляли на 18-м или 19-м этаже, где-то в центральной части западного крыла здания». Сакс включил на рации динамик, поэтому слова Райму услышали все. «Так, ребята, вы все поняли», — обратился Бо Хауман к своим сотрудникам. Те кивнули. «Райм, мы прочешем оба этажа», — сказала Сакс. «Я с тобой свяжусь». Хауман разделил своих людей на три отряда, по одному на оба этажа и еще один, чтобы прочесать лестницы. Сакс заметила рядом с собой Алана Коу. Тот, проверив свой пистолет, огромный глок, которым, как оказалось, агент Син не умел пользоваться, примкнул к одному из отрядов спецназа. «Не пускай этого типа наверх», — шепнула молодая женщина Хауману. «В перестрелке он будет только мешать». Командир отряда специального назначения, видевший Сакс в деле, доверял ей. Подойдя к Коу, он что-то сказал ему. Сакс не слышала разговора, но предположила, что поскольку операцию производила полиция Нью-Йорка, Хауман, как старший, приказал сотруднику СИН не вмешиваться. После непродолжительного жаркого спора лицо Коу стало красным, как свекла, но Хауман не растерял упорства и манеры сержанта учебной части, которым он был в свое время, и в конце концов Коу сдался. Развернувшись, он выскочил на улицу и достал сотовый телефон, несомненно для того, чтобы пожаловаться Пибоди или другому начальству. Оставив небольшую группу своих людей в вестибюле, командир отряда спецназа вместе с Сакс и несколькими сотрудниками шагнул в один из лифтов и нажал кнопку 18-го этажа. Когда кабина остановилась и двери раскрылись, один из бойцов высунул в коридор металлическое зеркало на шесте. «Чисто!» Выйдя из лифта, спецназовцы осторожно пошли по ковру, стараясь ступать бесшумно, хотя их доспехи гремели не хуже альпинистского снаряжения. Хауман рукой подал знак разделиться. Сакс вместе с двумя бойцами, вооруженными пистолетами-пулеметами Хеклер и Кох, подошла к первой двери. Чувствуя себя уверенно, зажатая между двух здоровенных спецназовцев, она постучала. И изнутри донесся странный звук. Приглушенный стук, как будто дверь подперли чем-то тяжелым. Сакс взглянула на бойцов, и те направили свое оружие на дверной проем. В относительной безопасности кевларового бронежилета Сакс достала из кобуры пистолет и сместилась в сторону. Новый звук, донесшийся из квартиры. На этот раз металлический ляск. «Черт побери, что это такое?» Звякнула цепочка. Сакс дала выход внутреннему напряжению, приложив давление силой в несколько фунтов к спусковой скобе, хотя и не к спусковому крючку. Дверь приоткрылась. Сакс увидела перед собой миниатюрную седую женщину. «Вы из полиции?» – с облегчением произнесла она. «Вы пришли по поводу тех любителей фейерверков, на которых я пожаловалась?» Старушка недоуменно взглянула на пистолет и пулемет в руках спецназовцев. «Я вижу, вы отнеслись к моим словам серьезно?» «Совершенно верно, мэм», – подтвердила Сакс. Только сейчас она поняла, что глухой стук был произведен стулом, который старушка притащила к двери, чтобы, судя по всему, взглянуть в потайной глазок. «Ну а если бы речь шла о простых петардах, эти автоматы вам бы не понадобились, правда?» – встревоженно спросила старушка. «Пока что мы не можем ничего сказать определенно, мэм. Сначала нужно установить, где раздавались звуки». «По-моему, в квартире 18К, дальше по коридору. А вот почему я подумала, что это фейерверк. Там живет какой-то азиат. Или человек с Востока, не знаю, как принято называть их сейчас. У них религия требует взрывать петарды. Якобы это отпугивает драконов. Или призраков, я точно не знаю». «А других лиц азиатской национальности на этом этаже нет?» «Нет. Кажется, только 18К». «Большое спасибо, мэм. А теперь, пожалуйста, вернитесь в квартиру и заприте дверь. Что бы ни случилось, не выходите в коридор». «О, Господи!» С опаской посмотрев на бойцов с автоматическим оружием, старушка нерешительно кивнула. «А вы не могли бы объяснить мне...» «Пожалуйста, заприте дверь», — улыбнулась Сакс, однако голос ее не допускал возражений. Подтолкнув старушку в квартиру, она сама закрыла за ней дверь и шепотом связалась по рации с Хауманом. «Кажется, призрак в квартире 18К». Хауман подал знак своим людям, направляя их вглубь коридора. Он решительно постучал в дверь. «Полиция, откройте!» Тишина. Хауман постучал снова. Опять никакого ответа. Он кивнул полицейскому, несшему тяжелый таран. Двое бойцов взяли толстую металлическую трубу за ручки и вопросительно посмотрели на Хаумана. Тот кивнул. Спецназовцы отвели таран назад и с силой ударили им в дверь в районе ручки. Замок не выдержал, и дверь ввалилась внутрь. Полицейские отбросили таран, разбивая мраморную плитку пола. С полдюжины спецназовцев с оружием на изготовку ворвались в квартиру. Амелия Сакс не отставала от них и все же держалась позади ребят Хаумана, облаченных в полные доспехи. Бронежилеты с воротником и каски с забралами. Сжимая пистолет в руке, она задержалась в прихожей, разглядывая роскошные апартаменты, обстановка в которых была выдержана в спокойных серых и розовых тонах. Бойцы спецназа разошлись по квартире, проверяя все комнаты и все места, где мог укрыться человек. Помещение наполнилось их приглушенными голосами. «Здесь чисто! Чисто! На кухне чисто! Черного входа нет, чисто!» Призрак исчез. Но, как и вчера на побережье под Истоном, он оставил после себя смерть. В гостиной лежал труп мужчины, внешне похожий на того, которого Сакс вчера вечером застрелила рядом с домом Ву. По-видимому, еще один уйгур. Этот был убит выстрелом в упор. Труп лежал у кожаного дивана, буквально изрешеченного пулями. Рядом на полу валялся пистолет, судя по всему, купленный на улице, дешевая хромированная штуковина с вытравленным серийным номером. Второй труп находился в ванной. Это был пожилой китаец, лежавший на спине со стекленевшими глазами. Он был ранен в ногу, однако пуля не задела крупной артерии и вены. Кровотечение было не сильным. Других ран Сакс не нашла, хотя рядом с трупом лежал длинный кухонный нож. Натянув резиновые перчатки, молодая женщина пощупала сонную артерию. Пульса не было. Прибывшие сотрудники скорой помощи, осмотрев старика, подтвердили, что он мертв. «Отчего он умер?» – задумчиво промолвил один из них. Сакс склонилась над трупом. «Ага, есть», — сказала она, указывая на руку старика, сжимающую маленький коричневый флакон. Молодая женщина осторожно разжала пальцы мертвеца и извлекла флакон. Надпись на этикетке была на китайском и английском языках. «Морфий», — объяснила Сакс. «Самоубийство». Вероятно, это был один из эмигрантов, спасшихся с дракона Фуджоу. Возможно, отец Сэма Чанга, пришедший сюда для того, чтобы убить призрака. Сакс постаралась представить, что произошло. Старик убил уйгура, но призрак спрятался за диваном, и у старика кончились патроны. Затем призрак достал нож, собираясь выпытать у старика, где остальные, однако тот предпочел покончить с собой. У Хаумана заработала рация. Выслушав сообщение, он передал Сакс, что все здание осмотрено. Призрака нигде не было. «О нет», – пробормотала та. Прибыла бригада осмотра места преступления. Два эксперта поставили большие металлические чемоданы в коридоре у двери квартиры. Сакс, знавшая сотрудников, приветливо кивнула. Открыв чемодан, она надела белый комбинезон и обратилась к спецназовцам. «Мне нужно осмотреть квартиру. Вы не могли бы ее освободить?» В течение получаса молодая женщина осматривала место преступления. Ей удалось собрать кое-какие улики, которые, правда, не содержали четкого указания на то, куда мог скрыться призрак. Закончив осмотр, Сакс почувствовала запах табака. Подняв взгляд, она увидела в дверях Сонни Ли. Маленький китаец осмотрелся по сторонам. «Я знать его, по корабль», — сказал он, печально покачав головой. «Это есть отец Сэма Чанга». «Я так и думала. Почему он на это пошел? Один старик против призрака с подручными?» «Ради своей семьи», – тихо промолвил Ли. «Ради семьи». «Полагаю, ты тоже хочешь осмотреть место преступления?» – без тени насмешки спросила Сакс. Правильное предположение насчет Джеритана и неожиданное появление у квартиры Ву укрепили молодую женщину в мысли, что перед ней настоящий знаток своего дела. «Как ты думаешь, Хонгси, что я делаю сейчас? Я ходить, пока координатная сетка?» Сакс рассмеялась. «Мы с Лоабан говорить вчера вечером. Он рассказать мне про координатные сетка, только я сейчас ходить по сетка мысленно». «В каком-то смысле Райм делает так же». «И как? Нашел что-нибудь интересное?» «О, много найти, я говорить». Молодая женщина обратила свое внимание на более осязаемые улики. Разбросав их по пакетам, она стала заполнять карточки. Сакс обратила внимание на небольшой алтарь в углу гостиной со несколькими статуэтками башков. У нее в ушах прозвучали слова пожилой женщины из квартиры у лифта. «У них религия требует взрывать петарды. Якобы это отпугивает демонов или призраков, я точно не знаю.